Глава 37. Наверху лестницы Бо опускает Фонга на ноги и поправляет свою шапку. Джейми и Бо жмут друг другу руки. «Удачи в поисках Тао!» «Не теряй запал!» Голоса у них бодрые, но они не спешат прерывать свое торжественное рукопожатие. Затем взгляд Бо ловит мой, отчего я вспыхиваю, рискуя вот-вот растаять. Я обнимаю рыбака, стиснув его так крепко, словно пытаясь оставить отпечаток навечно. Затем ослабляю объятия, и он смотрит на меня, как матрос на тающую за бортом сушу. «Для нас это не конец безбилетница, если это хоть как-то от меня зависит». Я поднимаю лицо к Бо, и он целует меня со страстью, кричащей о намерении выжить и увидеть наше будущее. Полумесяц улыбки скользит по его лицу, врезаясь в мое сердце. Достав деревянного кита из кармана, я всовываю его в руку Бо. «Верни мне его». «Верну». С этим он растворяется, как последние ноты песни, что вот-вот закончится. Джейми направляет узкоглазых к двери, и мы выходим в ночь. Количество людей на лодочной палубе выросло втрое, а вместе с ним и истерия, у кого-то выражающаяся в громких выкриках, у кого-то в безмолвных слезах. За громким шипением следует взрыв света, сопровождающийся фонтаном искр, на мгновение затмившим звезды. Люди ахают и кричат. Малыш тычет пальцем. Какой-то мужчина молится, воздев руки к небу. Олли вытягивает шею. «Что это было?» «Сигнальная ракета», — отвечает Джейми, подпихивая его к ближайшей лодке, той, что с молодоженами. «Они сообщают о нашем бедственном положении. Вперед, ребята!» Я дрожу, несмотря на пальто. Не могу выкинуть из головы мысль, что ракета — это крик отчаяния. Мы здесь совсем одни. Если только с неба не опустится рука, в которую мы все поместимся, половины пассажиров к утру не станет. Однако ракета — это добрый знак. Экипаж наверняка использовал телеграф. Возможно, помощь уже на подходе, а ракета просто обозначила наше местоположение. И словно чтобы подбодрить меня, откуда ни возьмись, начинает звучать музыка. Я узнаю заводной отрывистый ритм рэгтайма. Люди улыбаются. Пожалуй, ситуация все же не настолько серьезная. В лодке молодоженов сидит уже около 30 человек, по большей части женщины, но есть и несколько мужчин. Офицер поднимает руки над толпой. «Стоп! Больше никаких пассажиров!» Джейми пробирается к нему. «Можешь пропустить нас, приятель? Тут женщина, два ребенка и раненый». Я хмурюсь, глядя на Джейми. Мне плохо при мысли, что придется оставить его одного. Но Винк и Олли жмутся ко мне, и я понимаю, что им я нужна больше. Офицер оглядывает нашу компанию. «Нет». «Но ведь она заполнена лишь наполовину», — спорит Джейми. «Готовься отпускать концы», — кричит офицер матросу, стоящему у лебедки. Я подхватываю Винка и Олли по одному каждой рукой и толкаю вперед. «Прошу прощения, сэр!» Я повышаю голос, чтобы меня услышали сквозь гул людских голосов и плеск волн. «Эти дети мои подопечные! Пожалуйста, позвольте нам сесть в лодку! Тут вполне свободно и...» Офицер смотрит прямо на меня, и все слова вылетают из моей головы при виде кислого лица офицера Мэри. Он ничего не говорит. Должно быть, не узнает во мне ту, кто выступал в первый день на стапель-палубе. «И мы не займем много места», — договариваю я. Матрос, следящий за веревками, оборачивается. Когда наши взгляды встречаются, у меня перехватывает дыхание. Это Ква, и он пристально меня разглядывает. Я отвожу взгляд, чувствуя, как сеть затягивается надо мной. Затем Ква смотрит на Винка и Олли, самыми серьезными лицами, стоящих рядом со мной, и снова возвращается ко мне. «Я тебя знаю», — он поворачивается к офицеру Мэри и кивает в мою сторону. «Это не женщина, сэр. Это один из тех акробатов, что превратили мостик в цирковую арену. Волк в овечьей шкуре, вот кто это». Скривившись, Джейми поворачивается к Ква. «Сами виноваты, что вас так просто надуть. Так почему бы вам не заняться своим делом и не закрыть рот?» Пар, вырывающийся изо рта, кипящего от возмущения Джейми, делает его похожим на феникса, взлетающего в тумане. Офицер Мэри смотрит на меня, задумчиво прищурившись. «Это ведь ты вылез из шахты. Так и знал, что с тобой будут проблемы. Обманщик, да?» «Офицер Мэри, я действительно девушка». Квас дёргивает вязаную шапку с моей головы, и женщины дружно ахают. «Тогда почему у него такие волосы, а?» Джейми сжимает кулаки. Обычно он старается держать себя в руках, но сейчас в нем клокочет боевая ярость. Я шиплю, чтобы он успокоился. Агрессия — гарантия того, что в лодку мы не сядем. Я выхватываю шапку из рук Ква и смотрю прямо в сузившиеся глаза офицера Мэри. «Длинные волосы — помеха акробату. Одеваясь как парень, я могу делать трюки, которые многие сочли бы неподобающими для девушки». Я поворачиваюсь к сидящим в лодке. «Многие из вас наслаждались нашим представлением. Я умоляю вас вступиться за нас». Крики «за» и «против» звучат одновременно, сливаясь в один бессмысленный гул. И тут знакомая фигура поднимается на ноги, одной рукой держась за плечо матери для равновесия. «Офицер Мэри, я лично могу подтвердить как то, что она совершенно определенно девушка, так и то, что ваш человек бесспорно некомпетентный бабуин». Алые губы Эйприл застывают в ехидной улыбке, словно подчеркивая последнее слово. «Я тоже могу подтвердить ее личность, офицер Мэри», добавляет другой голос, чуть более нежный, но не менее звонкий. За спиной Эйприл поднимается еще одна девушка. У меня глаза на лоб лезут при виде Шарлотты, все еще в зеленом бархатном платье и со штруделем, прижатым к груди. Миссис Файн сидит на скамье рядом с ней. «Валора, иди садись к нам!» «Разве нам не пора отправляться?» Вмешивается женщина с приплюснутым бульдожьим лицом, сидящая на носу лодки со спрятанными в муфту руками. «Опускайте нас!» — кричит другая. Тяжелый взгляд Ква перебегает с меня на лодку. Офицер Мэри вздыхает. «Ладно, вы садитесь, но без этих двоих. Они вполне взрослые, чтобы остаться». «Им всего 8 и 10 лет». Я сбросила по паре лет и надеюсь, этого будет достаточно. «Мне было 10, когда папаша отдал мне мулы и велел проваливать», — говорит мужской голос неподалеку. Мужчины, остающиеся на палубе, согласно кричат. «Несправедливо отдавать место этим попрошайкам, когда честные женщины ждут в своей очереди». «Какие женщины?» Я осматриваюсь и не вижу ни одной. «Через посадочные двери запустили еще людей», — отвечает кто-то. Винк и Олли стоят на вытяжку, как солдатики. Офицер Мэри наклоняется так, чтобы его глаза оказались вровень с их, и жесткие черты его лица смягчаются. «Послушайте, парни, пришло время быть мужчинами. Вскоре будет другая лодка, в которой найдется место для вас, но сейчас нам надо отправить женщин и малышей, хорошо?» «Да, сэр». Голос Олли прерывается. Винк кивает, его щека подергивается, как огонек светлячка. «Нет, я настаиваю, они под моей опекой». «Тогда оставайтесь с ними», — заявляет дама с муфтой. Джейми обнимает Винка за плечи и тянет назад. «Ступай, Вал. Парни, идем, мы найдем другую лодку». Я фыркаю. Как он может быть уверен, что у следующей лодки не возникнет эта же проблема? Олли идет за Винком, и даже Фонг ковыляет назад. Я втягиваю холодный воздух, от которого ноют зубы. Узкоглазые сговорились против меня. «Скорее, прошу вас, скорее!» — кричит какая-то женщина. Эйприл, приглашающе, машет затянутыми в перчатки руками. «Сюда, дорогая, будем держаться вместе». Штрудель лает, а Шарлотта полными слез глазами следит за нашим с Джейми молчаливым спором. «Но я не могу бросить своего брата. Чтоб его!» Джейми, как вода в ладони, удержать которую можно лишь несколько мгновений, прежде чем она начнет просачиваться сквозь пальцы. Не нужно было отпускать его еще 2 года назад, когда он уходил прочь в слишком большой для его тощей фигуры матросской форме, скрывая боль за излишне прямой осанкой. Если я сяду в эту лодку, я могу больше никогда его не увидеть. Хуже того, из-за него я привязалась и к другим, и теперь, потеряв каждого из них, я утрачу частичку души. Офицер Мэри указывает головой на меня. «Сажайте ее». Ква и еще один матрос тянутся ко мне, но я уворачиваюсь, гордо задрав подбородок. «Руки прочь! Черт тебя дери, Вал!» Если бы рука Джейми не висела на перевязи, он сам бы закинул меня в лодку. «Другого шанса у нас может и не быть!» Щека Винка перестала дергаться, зато потек нос Олли. «Значит, давайте сделаем так, чтобы он появился», —